Но что тогда есть «мы» и как мы ощущаем? Мы ведь в сущности тоже животные, по крайней мере в основном, хотя в нас и присутствует нечто высшее, что не входит в состав прочих живых организмов. Из ума постигаемого мира, откуда душа получает свою способность управлять животными, в том числе и нашими телами, к нам приходит и рассудительность, и мнение, и сама способность к мышлению. Оттуда-то и происходит истинно мы. Здесь же, в земной жизни, мы смешаны, то есть смешана как бы наша нижняя часть души, высшая же часть нашей души там, в мире ума постигаемого, пребывает, причем, если сравнивать человека и животное, то наше высшее в высшей разумной области души, высшее же прочих животных, как то львов, орлов и прочее, в более низкой, рождательной ее части души. Душа человека, как часть мировой души, всегда бесстрастна. То же, что возмущает наш покой, проистекает от смешения с телесной, то есть животной, душою. Однако, если то, что мы подразумеваем под словом «мы», это наша духовная душа, и в то же время мы страдаем, то значит, должна страдать и эта духовная душа. Тут нам следует определить, что мы имеем в виду, говоря о смеси души. Смесь – это часть нас, по крайней мере, дотоле, доколе мы присутствуем здесь, в чувственном мире и в чувственных же телах. И раз наши тела подвержены страданиям, то, выходит, страдаем и мы. Впрочем, «мы» звучит весьма двусмысленно, ибо под этим мы понимаем и животное в нас, и то, что выше его. Животное в нас – это наделенное жизнью наше физическое тело. Истинный же человек – нечто гораздо более возвышенное, наделенное сверхчувственными добродетелями, присущими высшей части в душе. И когда такая душа покидает это физическое тело, жизнь уходит вместе с душой. Пока мы еще малы, наша жизненная активность исходит от смешанного, то есть от души, принадлежащей животному в нас и еще не вполне утвердившемуся человеческому. Горний же свет проявляется слабо. С годами он может усиливаться, устремляя наши помыслы к высшему, но деятельность его становится заметной и значимой лишь тогда для нас, когда он, наш дух, хотя бы уравновешивает импульсы снизу от владеющего нашим телом животным, то есть когда водительствующий свет нашего духа как бы достигает нашей средней части, нашей животной души. Не значит ли это, что мы содержим в себе и то, что ниже этого среднего уровня? Да, и тем более важно осознание этого, ибо мы обладаем, рождаясь в человеческом теле, многим, но пользуемся лишь некоторым, и чем больше осознаем, тем лучше и пользуемся. А в каком смысле животные, львы, орлы и прочее, имеют жизнь, если в них, как утверждают иные, обретаются души людей, отягченных грехами, то необходимо понимать, что в таких утверждениях речь идет лишь о низшей, то есть животной части души, а высшая, отделимая часть этих душ человека, не входит в животных. Смешение же человеческого и животного в душе человека возникает при рождении, так как само телесное половое рождение – это акт низшей, рождательной, то есть животной части души. Образ, даруемый человеку мировой душой, всегда с ней. Все же прочее, то есть эфирный лунный двойник и животная душа, скорее призрак, подобно тому, как сказано о Геракле. Эйдолон – эфирный двойник, его – Ваиди, тогда как сам он – у богов. Эниады, часть вторая. Первое – что есть животное, а что – человек.